Глава 28. Опамятование смерти. Инок должен воспоминать ежедневно и по нескольку раз в день о предстоящей ему неизбежной смерти, а в свое время достичь и непрестанного памятования смерти. Ум наш так омрачен падением, что мы, если не будем принуждать себя к воспоминанию о смерти, можем совершенно забыть о ней. Когда забудем о смерти, тогда начинаем жить на земле, как бы бессмертные, жертвуя всею деятельностью нашу для земли, нисколько не заботясь ни о страшном переходе в вечность, ни о участи нашей в вечности. Тогда с решительностью и бесстрашием попираем заповеди Христовы. Тогда совершаем все самые ужасные грехи. Тогда оставляем не только непрестанную молитву, но и установленную в известные часы. Начинаем пренебрегать этим существенно и необходимым нужным занятием, как бы деланием маловажным и малонужным. Забывая о смерти телесной, мы умираем смертью душевную. Напротив того, кто часто воспоминает смерть тела, тот оживает душою. Он пребывает на земле, как странник в гостинице или как узник в темнице, непрестанно ожидая, что его потребуют из нее на суд или для казни. Пред взорами его всегда открыты врата в вечность. Он постоянно смотрит туда с душевную заботою, с глубокою печалью и думою. Постоянно занят он размышлением, что послужит оправданием его на страшном суде Христовом и какое произнесено будет о нем определение. Определение это решает участь человека на всю беспредельную загробную жизнь. Никакая земная красота, никакое земное обольщение не привлекает к себе внимания и любви его. Он никого не осуждает, памятствуя, что на суде Божием изречено будет о нем такое суждение, какое он здесь изрекал на ближних своих. Он прощает всем и все, чтобы самому получить прощение и наследовать спасение. Он снисходит всем, милосердствует о всех, чтобы ему оказаны были снисхождение и милосердие. Он с радостью приемлет и лобызает всякую приходящую скорбь, как возмездие за грехи его во времени, освобождающее от возмездия в вечности. Если бы пришел ему помысл вознестись своею добродетелью, то памятование смерти немедленно устремляется против этого помысла, посрамляет его, уличает в нелепости, отгоняет. Какое может иметь значение наша добродетель на суде Божием? Какую может иметь цену наша добродетель пред очами Бога, пред которыми и небо нечисто? Книга Иова, глава 15, стих 15. Напоминай и напоминай себе, умру. Умру непременно. Умерли отцы и праотцы мои. Никто из людей не остался всегда на земле. И меня ожидает участь, постигшая и постигающая всех. Не теряй напрасно времени, данного на покаяние. Не заглядывайся на землю, на которой ты деятель минутный, на которой ты изгнанник, на которой милосердием Божиим предоставлено тебе одуматься, принести покаяние для избежания вечных темниц ада и вечной муки в них. Краткий срок странничества на земле употреби на приобретение приюта спокойного, приюта блаженного в вечности. Ходатайствуй о стяжании вечного стяжания отвержением всякого временного стяжания, отвержением всего плотского и душевного в области падшего естества. Ходатайствуй исполнением Христовых заповедей. Ходатайствуй искренним раскаянием в содеянных согрешениях. Ходатайствуй благодарением и славословием Бога за все посланные тебе скорби. Ходатайствуй обильным молитвословием и псалмопением. Ходатайствуй молитвою Иисусовою, соединяя с нею воспоминания о смерти. Эти два делания, молитва Иисусова и памятование смерти, удобно сливаются в одно делание. От молитвы является живое воспоминание о смерти, как бы предощущение ее. А от предощущения смерти сильнее возжигается молитва. Необходимо подвижнику помнить смерть. Это воспоминание необходимо для самого подвига. Оно предохраняет подвиг инока от повреждения и растления самомнением, к которому может привести подвижническая внимательная жизнь, если она не будет ограждена памятованием смерти и суда Божия. Великое душевное бедствие – дать какую-нибудь цену своему подвигу, счесть его заслугою пред Богом. Признавай себя достойным всякого земного наказания, достойным вечных мук. Такая оценка себя будет самую верную, самую душеспасительную, самую богоугодную. Часто исчисляй вечные бедствия, ожидающие грешников. Частым исчислением этих бедствий соделай их как бы предстоящими пред очами твоими. Стяжай предощущение адских мук, чтоб душа твоя при живом воспоминании о них содрогалась, отторгалась от греха, прибегала к Богу с смиренной молитвой о помиловании, в надежде на его неограниченную благость и в безнадежии на себя. Вспоминай и представляй себе неизмеримую, страшную подземную пропасть и темницу, составляющую собой ад. Пропасть именуется бездною. Точно такова она относительно человеков. Адская обширная темница имеет множество отделов и множество различного рода томлений и мучений, которыми воздается каждому человеку по делам его, совершенному в течение земной жизни. Во всех отделах заключение вечно, муки вечны. Там господствует томительный, непроницаемый мрак, и вместе горит там огонь неугасающий, всегда одинаково сильный. Нет там дня, там вечная ночь. Там смрад нестерпимый, с которым не может сравниться никакое земное зловоние. Лютый адский червь никогда не усыпает и никогда не дремлет. Точит он и точит, снедает адских узников, не нарушая их целости, не уничтожая существование и сам не насыщаясь. Такое свойство имеют все адские муки. Они тяжелее всякой смерти и не приносят смерти. Смерть во аде столько вожделенна, сколько вожделенна на земле жизнь. Смерть была бы отрадой для адских узников. Ее нет для них. Удел их бесконечная жизнь для бесконечных страданий. Терзаются в аде от нестерпимых казней, которыми преизобилует вечная темница отверженных Богом. Терзаются там невыносимую скорбью. Терзаются там лютейшим душевным недугом, отчаянием. Признавай себя приговоренным в ад на вечную муку, и из этого сознания родятся в сердце твоем такие молитвенные неудержимые вопли, которые непременно склонят Бога к помилованию тебя, и введет тебя Бог в рай вместо ада. Признающий себя достойными наград земных и небесных, для вас опасен ад, более нежели для явных грешников, потому что тягчайший грех между всеми грехами – гордость. Самомнение, грех духа, невидимый для чувственных очей, прикрывающийся часто личиной смирения. Воспоминания и размышления о смерти упражнялись в величайшей из преподобных отцов. О Пахомии Великом говорит писатель жития его, что он содержал себя постоянно в страхе Божием, воспоминанием вечных мук и болезней, не имеющих конца. То есть воспоминанием неугасимого огня и того червя, который никогда не умирает. Этим средством Пахомия и удерживал себя от зла и возбуждал к лучшему.